даже за собаку свою. За рыжего пса Жолбарса смешно и обидно было буранному Едигею. Зачем увязался он по своей доброй воле? И зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину, потому им примкнула, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни-трактористы Калибек и Жумагали. Что им сказать теперь? И что они должны думать после всего этого? Униженный и расстроенный Едигей, однако, явственно ощущал, как поднималась в нем волна негодования, как горячо и яростно исторгалась кровь из сердца. И, зная себя, зная, как опасно ему поддаться зову гнева, старался заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он права не совладать с собой, покуда покойник лежал еще не погребенный в прицепе. Не к лицу старому человеку возмущаться и повышать голос. Так думал он, стискивая зубы и напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни жестом того, что происходило в нем в тот час. Как и ожидал Едигей, разговор длинного Эдильбая с начальником по караулу сразу же обернулся в безнадежную сторону. «Ничем не могу помочь. Въезд на территорию зоны посторонним лицам категорически воспрещен», сказал лейтенант, выслушав длинного Эдильбая. «Мы не знали об этом, товарищ лейтенант. А иначе мы не приехали бы сюда. Зачем, спрашивается? А теперь, раз уж мы оказались здесь, попросите вышестоящее начальство, чтобы нам разрешили похоронить человека. Не везти же нам его обратно». «Я уже докладывал по службе и получил указание не допускать никого ни под каким предлогом». «Какой же это предлог, товарищ лейтенант?» – изумился длинный Эдильбай. «Стали бы мы искать предлог. Зачем? Чего мы не видели там, в вашей зоне? Если бы не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать?» «Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний. Сюда доступа нет никому». «Что значит посторонний?» – вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. «Кто посторонний?» «Мы посторонний», — сказал он, багровея дряблым и спитым лицом, а губы у него стали сизые. «Вот именно, с каких это пор?» — поддержал его длинный Эдильбай. Стараясь не приступить некую дозволенную границу, зять-алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выправляя слова. «Это наше Саразекский кладбищ, и мы, саразекский народ, имеем право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-ана, никто не знал, что будет такой закрытый зон». «Я не намерен вступать с вами в спор», — заявил на то лейтенант Тансыкбаев. «Как начальник караульной службы на данное время, я еще раз заявляю, на территорию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким причинам нет и не будет». Наступило молчание. «Только бы выдержать. Только бы не обругать его». Заклиная себя, буранный Едигей глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна, плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он этой спокойной и сильной птице и решил, что дальше нечего испытывать судьбу, придется убираться, не лезь же силой. И глянув еще раз на коршуна, Едигей сказал: «Товарищ лейтенант, мы уйдем, но передай, кто там у вас, генерал или больше, так нельзя». «Я, как старый солдат, говорю, это неправильно». «Что правильно, что нет, обсуждать приказ свыше я не имею права. И чтобы в дальнейшем вы знали, мне велено передать, это кладбище подлежит ликвидации». «Она беит?» — поразился длинный Эдильбай. «Да, если оно так называется». «А почему? Кому мешает это кладбище?» — возмутился длинный Эдильбай. «Там будет новый микрорайон». «Чудеса!» — развел руками длинный Эдильбай. «Вам больше негде?» «Места не хватает!» «Так предусмотрено по плану!» «Слушай, а кто твой отец?» Спросил в упор буранный Едигей лейтенанта Тансыкбаева. Тот очень удивился. «Это еще зачем? Какое ваше дело?» «А такое, что не должен ты говорить нам о том, о чем должен был сказать там, где задумали уничтожить наше кладбище. Или твои отцы не умирали? Или ты сам никогда не умрешь? Это не имеет никакого отношения к делу». «Хорошо. Давай по делу». «Тогда давай, товарищ лейтенант, кто у вас самый главный? Пусть меня выслушает. Я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому главному вашему начальнику. Скажи, что старый фронтовик, саразекский житель Едигей Жангильдин, хочет сказать ему пару слов. Этого я сделать не могу. Мне указано, как положено действовать». «А что ты можешь?» Опять вмешался зять-алкоголик и сказал с отчаяния: «Милиция на базаре и то лучше».